под воздействием новой действительности приходит к социалистическим убеждениям. Он увлекается марксизмом, даже пытается создать оригинальный философский словарь для самоучек. 1948 год. Именно в это время он обращается к историческому жанру. В 1953 году выходит в свет его «Српновские господа», ставший одним из лучших чешских исторических романов 50-х годов. Исторический роман по праву считается традиционным литературным жанром. Как бы ни менялись во времени характер литературы и художественные вкусы общества, исторический жанр неизменно находит своих приверженцев среди авторов и читателей. Это особенно относится к таким литературам, как чешская, литература народа, веками вынужденного отстаивать свое право на национальную независимость, национальный язык и культуру, и поэтому очень чувствительного к своим историческим корням, к трактовке своего бытования в истории. Историческая проза имеет в чешской литературе богатую традицию, начиная с эпохи романтизма. Крупнейший чешский поэт-романтик Карел Гинек Маха 1810-1836 намеревался создать цикл романов из дугусистской эпохи, чему помешала его безвременная смерть. Исторический жанр первенствовал в развитии чешского романа второй половины XIX века. Популярны были многочисленные исторические произведения Вацлава Бенеша Тршебизского 1849-1884. К вершинам чешского критического реализма принадлежат романы Алоиса Ирасака 1851-1930, в ярких образах воссоздавшего многострадальную историю Чехии от древних времен и гуситства до национального возрождения. В 20 веке новатором в историческом жанре выступил Владислав Ванчура 1891-1942. В его романе о средневековых рыцарях-разбойниках Маркета Лазарова 1931 достоверность описания эпохи сочетается с романтической легендой, с утверждением идеала свободного и жизнерадостного человека. В годы оккупации Чехословакии, стремясь поднять дух соотечественников, Ванчура пишет грандиозные картины из истории народа чешского. Своеобразную поэтическую летопись старой чешской истории, рассказанную словно бы от лица непосредственного свидетеля событий. И здесь Ванчура сохраняет верность ренессансному идеалу человека. Таков летописец Козма, любитель отменной еды и красочного латинского стиля. В чешском историческом романе первого послевоенного десятилетия, отмеченного размахом эпических жанров, ведущее положение заняла тема революционной борьбы рабочих и вообще массовых народных движений прошлого. Борьбе за социализм в Чехии посвятил цикл романов видный деятель Компартии Антонин Запотоцкий 1884-1957, широко использовавший в своих книгах автобиографический материал и документы. Из исторических романов о более отдаленном времени можно назвать «Край чашников» 1945, Вацлава Каплицкого 1895-1982 годы, о гусистском движении и его же четвертое сословие 1952 год, о бунте сельской бедноты в период 30-летней войны. Српновские господа